Глава 21. Мелисса. С-ранг? APDC. Аномальный, демонический, разрушительный, величайший. Это высший ранг. Клод облизнул губы и сухо спросил. Учитель, что именно произошло? Тот владелец книжного магазина... А рядом с тобой есть кто-нибудь еще? На другом конце провода раздался строгий голос Джозефа. Да. Кот взглянул на черного кота, который уже почти терял сознание от его крепкой хватки. «Простите, учитель, я был небрежен», — ответил кот, прежде чем быстро ударить черного кота по затылку, лишив его сознания. «Если ты знаешь, что проявил небрежность, то почему бы тебе не заткнуться и не выполнить свою работу?» Может, и мне просто послать тебя в Северное Нагорье, чтобы ты там выращивал картофель? Прорычал Джозеф. Пожалуйста, нет. Я сейчас же передам ваши распоряжения. Клод покачал головой. Он знал, что учитель зол, но как гордый ученик своего учителя, он имел большой опыт общения с этим вспыльчивым старым рыцарем. У его учителя был острый язык, но нежное сердце. Хотя он казался свирепым и обладал кулаками, способными в любой момент размозжить человеку череп, на самом деле он был тем, кто останавливался и кормил бездомных на обочине дороги, и даже притворялся, что ненароком гладит их по голове. Джозеф был ужасен, когда выходил из себя, но пока его инструкции выполняются и все делается правильно, все будет хорошо. Это была всего лишь тактика, которую использовал Джозеф, чтобы все делалось быстро. Клод приказал сотрудникам следовательного отдела на 23-й авеню немедленно удалиться и перевел их в другое место. Половину попросил быть наготове, а вторую половину отправили следить за действиями охотников. После этого он связался с персоналом, ответственным за архив разведывательного отдела. Самой важной работой разведывательного отдела «Башни тайного обряда» было наблюдение за различными силами, и на каждую из них имелись огромные архивы. Список ежегодно соглашаемый Союзом Правды требовал обращения к архивам Башни Тайного Обряда. Таким образом, каждый год Башни Тайного Обряда получала непомерную сумму денег от Союза Правды в качестве компенсации. В общем говоря, в соответствии с правилами, создание нового досье требует тщательного расследования на более высоких уровнях и занимает больше времени. Но Джозеф изначально был одним из 10 великих лучезарных рыцарей. Теперь, среди 10 великих лучезарных рыцарей, половина нынешнего отряда была младшими братьями Джозефа, и кроме трех старших, все остальные должны были проявлять к нему уважение. Поэтому после того, как эта информация была оперативно доведена до высшего руководства, она была одобрена довольно быстро. «Учитель, новый сранговый файл уже создан, вы просто должны заполнить детали лично после возвращения», — сообщил Клод. Дверь резко распахнулась. Кот обернулся и увидел крепкого, седовласого старика в костюме. «Хорошо». Джозеф бросил трубку на диван и снял пальто, прежде чем спросить. «Не забудь использовать сигил забвения». Кот поднял черного кота. «Сотрудник отдела расследований нашего отделения. Моррисон Грег, из 4-го отделения. Он происходит из влиятельной семьи магов и особенно талантлив в технике трансформации». Есть еще одна вещь, которая немного особенная. Он ваш поклонник. «Поклонник?» – воскликнул Джозеф со странным выражением на лице. Однако он быстро вернулся к своему бесстрастному состоянию, прежде чем сесть за стол и включить компьютер. «У меня повсюду поклонники», – Кот ответил. Он является членом 13 неукротимых фанатов Куба Священного Пламя и тратит примерно... 300 миллионов в год на фанатскую деятельность, включая прошлогоднее включение имени Абрахама Джозефа в официальный золотой список Союза Правды. Я думаю, он считается несгибаемым фанатом. Джозеф перестал вдаваться в подробности дела и уставился на черного кота в руках Клода. Он скрестил руки на груди и на мгновение задумался. «Это он сделал?» «Да, учитель». «Влиятельные семьи магов богаты. Ты так не думаешь, Клод?» «Да, учитель». Особенно, когда речь заходит о трате денег на такие бессмысленные вещи. Почему бы просто не отдать эти деньги прямо своему кумиру? Считай это платой за тесное взаимодействие. Он наверняка будет в восторге. Давай просто завербуем его в качестве ученика-рыцаря на испытательный срок. Приведи его из следовательного отдела сюда. Черт возьми, как может существовать такой мерзкий, жадный, лучезарный рыцарь, который даже хочет обманом вытянуть деньги у ребенка? Кот тихо выругался про себя, но не показал ничего этого на своем лице, когда кивнул. Понял, я сейчас все устрою. Хорошо, мы также можем сэкономить на стирании его памяти, сказал Джозеф, продолжая вводить детали в свой файл. 0113 зона С-ранга, Нарзин, Верхний городской округ, 23 авеню, дом 412, книжный магазин. Состояние опасности. Дружелюбный. Контакт не рекомендуется. Статус конфиденциальности. Совершенно секретно. Ведется последующее расследование. Отчет. Владелец книжного магазина, как полагают, имеет долголетие. Живет в уединении и управляет этим книжным магазином. Бизнес включает в себя кредитование и продажу книг. Книги содержат в себе таинственную и могущественную силу. Джозеф нажал клавишу Enter. Содержимое этого секретного файла будет отправлено высшему руководству башни тайного обряда. Впоследствии эта информация может поступить к сторонам, сотрудничающим с башней тайного обряда, и людям, которым эта информация может понадобиться. То, что было записано, не могло быть по-настоящему конфиденциальным. Пометка «совершенно секретно» означала, что об этом узнает не более 10 человек. Джозеф хотел предупредить их, чтобы они держались подальше от этого книжного магазина. Несмотря на то, что владелец книжного магазина был дружелюбным человеком, не было никакой гарантии, что ничего не случится в будущем. Учитывая то, как он принимал всех клиентов и его привычку давать книги взаймы. Конечно. Если они захотят устроить катастрофу после просмотра этого досье, Джозеф мог только пожелать им всего наилучшего. «Я в порядке, правда в порядке. Черт возьми, разве я не отправил досье наверх? Твои глазные яблоки не работают. Беспокойся за свою задницу. Если бы действительно умер, то не осталось бы никого, кого бы ты мог привести в бешенство». Джозеф выругался в трубку, переодеваясь в одежду для сна. «Ты понимаешь, что я сейчас не работаю? Союз правды недавно объявил о новом трудовом законе 2 месяца назад. Я хочу потребовать больше денег, если этого не сделаешь ты. Ладно, хватит болтать. Мне нужно кое-что сделать. На этом все». Джозеф выключил трубку и выдохнул. Он поднял семя бездны и слегка просмотрел его, чтобы убедиться, что переданное демоническим мечом настроение теперь было безмятежным и веселым. Стационарный телефон в холле внезапно зазвонил. «Черт побери, кто на этот раз?» Джозеф помассировал висок, отложил книгу и вышел из комнаты. «Мелисса, не забудь выпить молока!» Высокая стройная дама с красивыми рыжими кудрями высунула голову из соседней комнаты и раздраженно сказала: «Я больше не ребенок». Голос Джозефа становился все более и более далеким. «Моя милая дочь, если ты не выпьешь молоко, это означает, что ты не станешь выше. Очень скоро ты уже не сможешь выйти замуж». Мелисса надулась. Повернув голову, она заметила книгу на столе. «А? С каких пор этот болван научился читать книги?» Удивилась Мелисса, поднимая ее и просматривая из любопытства.